«О чем она говорит?» — встревоженно спросила монахиня. «Тьфу, Магнхильд, экую языческую ересь ты несешь! Стоило бы угостить тебя лозой!» «Расскажи нам, в чем дело, Магнхильд, не бойся!» — попросила стоявшая позади них сестра Кристин. У нее перехватило дыхание, потому что она вспомнила. В молодости она слыхала от фру Осхильд об ужасных, несказанно нечестивых советах, которыми дьявол искушает отчаявшихся людей. Под вечер дети гуляли в роще у приходской церкви, и некоторые мальчики пробрались к находившейся там землянке и подслушали разговоры мужчин, совещавшихся внутри. Эти мужчины будто попоймали маленького мальчика Туры, матерью которого была Стейнюн с побережья, и собирались принести его нынче ночью в жертву чуме, страшному чудищу Хель. Дети рассказывали с увлечением и страшно важничали от того, что им удалось завладеть вниманием взрослых. Им, видно, и в голову не приходило пожалеть бедняжку Туры. Он все равно был каким-то отверженным, постоянно побирался Христовым именем в приходе, но никогда не попрошайничал в монастыре. Если отец Эйлиф или кто-либо другой из посланцев Аббатисы отыскивал его мать, та не желала отвечать ни на ласковые, ни на суровые увещевания, или попросту убегала от людей. Лет 10 промышляла она в злачных местах на прибрежных улочках в Нидоросе. Но потом подхватила там какую-то дурную болезнь, которая так страшно изуродовала ее, что под конец Стейнюн не могла уже больше добывать себе пропитание привычным путем. Тогда она вернулась сюда, в приход, и поселилась в лачуге на берегу. Однако случалось и теперь, что какой-нибудь нищий или бродяга проводил с ней часок-другой в ее хижине. Кто был отцом мальчика, она и сама не знала. «Надо пойти туда», — сказала Кристин. — Нельзя сидеть, сложа руки, когда крещенные души у самых наших дверей продаются дьяволу. Монахи не зароптали. Эти люди всегда были самыми отпетыми головами в приходе, грубиянами и безбожниками, а уж бедствие и отчаяние последних дней превратили их верно в сущих дьяволов. «Хоть бы отец Эйлиф был дома», — причитали они. Во время чумы положение священника в монастыре стало таким значительным, что сестры-монахини считали, он все может. Кристин в отчаянии ломал руки. «Что, если я пойду одна? Матушка, благословите идти туда». Аббатиса так стиснула ее руки, что Кристин тихо охнула. Старая, лишившаяся дара речи, женщина поднялась на ноги. Знаком дала она понять, чтобы ее одели для выхода. Она потребовала золотой крест, знак своего сана и посох. Потом взяла под руку Кристин, самую молодую и самую сильную из этих женщин. Все монахини встали и последовали за ними. Открыв дверь маленького помещения, расположенного между залом капитула и церковным клиросом, они вышли прямо в промозглую зимнюю ночь. Фру Рагнхильд забила дрожь, и у нее зуб на зуб не попадал. Она все еще беспрерывно потела после болезни, да и раны от чумных нарывов не совсем зажили, так что каждый шаг, конечно, причинял ей сильные боли. Но когда сестры-монахини просили ее вернуться, она сердито ворчала и резко качала головой, еще сильнее впивалась в руку Кристин и, дрожа от стужи, шла впереди всех через сад. По мере того, как глаза привыкли к темноте, женщины стали различать у себя под ногами сухое поблескивание опавшей и увядшей листвы и слабый свет обложенного тучами неба над голыми вершинами деревьев. Падали холодные капли, и слышался легкий шелест ветра. За холмом, глухо и тяжко вздыхая, бились о берег волны фьорда. В самом конце сада были маленькие ворота. Сестры-монахини содрогнулись, когда заскрежетал заржавелый железный засов, который с трудом отодвигала Кристин. Потом они медленно двинулись дальше, через рощу к приходской церкви. Они различали уже осмоленную громаду, еще более мрачную, чем окружавший ее мрак, а просветы между тучами над вершинами гор по ту сторону фьорда позволяли различить самую высокую часть крыши со звериными мордами на резном коньке и крестом на самой верхушке. Да, на кладбище были люди. Монахини скорее почуяли это, нежели увидели и услышали. А потом показался слабый отблеск света, словно на могильном холмике стоял фонарь. Вокруг клубился мрак. Монахини шли, тесно прижавшись друг к другу, почти беззвучно стеная, шептали молитвы, останавливались, пройдя несколько шагов, прислушивались и снова шли дальше. Они почти дошли до самых кладбищенских ворот, как вдруг из тьмы донесся тонкий, истошный детский голосок. «Ай-яй-яй! Вы засыпали мне хлебушек землей!» Кристин отпустил руку Аббатиссы и побежала вперед, прямо через кладбищенские ворота. Она растолкала какие-то темные мужские спины, несколько раз споткнулась о куче вырытой земли и очутилась у края открытой могилы. Кристин встала на колени, наклонилась и осторожно вытащила наверх маленького мальчика, который стоял на дне могилы и все еще хныкал. Ему дали вкусную лепешку, чтобы он смирно сидел в яме, а вот теперь на нее попала земля. Перепуганные насмерть мужчины вот-вот готовы были удрать. Кое-кто нетерпеливо топтался на месте. Кристин видела их ноги при свете фонаря, стоявшего на могильном холмике. Потом ей показалось, что один из них собирается броситься на нее. Но в ту же минуту на кладбище замелькали белые монашеские одеяния, и толпа мужчин застыла в нерешительности. Кристин все еще держала на руках мальчика, который продолжал пищать из-за лепешки. Тогда она поставила его на ноги, взяла лепешку и стряхнула с нее землю. «Вот, ешь, теперь твой хлебушек опять хороший, а вы, мужики, ступайте по домам». Голос ее задрожал, и она на мгновение умолкла. «Ступайте по домам и благодарите Бога, что вам не дали свершить грех, который потом трудно было бы замолить». Теперь она говорила с ними, как госпожа со слугами, кротко, но в то же время так, словно ей в голову не приходилось, что они могут ослушаться. Некоторые из мужчин невольно повернули к воротам, но вдруг один закричал: «Стойте! Вы что, не понимаете, что ли, что дело идет о жизни? Это все, что у нас, может быть, осталось, а тут еще всякие гладкие сучки монастырские будут совать свои носы куда не следует, не выпускать их отсюда, чтобы они не разболтали об этом». Ни один не двинулся с места, а сестра Агнес пронзительно вскрикнула и завопилась слезами в голосе: «О Иисусе сладчайший, жених мой небесный! Благодарю Тебя, что Ты удостоил своих дев, служительниц, умереть во славу имени Твоего!» Фру Рагнхильд безо всякого милосердия грубо толкнула ее назад, заслонив собой, а потом, прихрамывая, заковыляла к могильному холмику и взяла фонарь.